«Прости, извиняюсь. Часто с тобой такое?» – смеется. «Часто задумываешься, я должна знать. Зачем? Ой, только не говори, что не догадываешься, зачем его высокопреосвященство затеял наше знакомство. Вот это номер, что называется, решила взять быка за рога и сразу прояснить мою позицию. А свою озвучить не желаешь? Если честно, то нет, вру, но еще в прошлой жизни заметил, что говоря, если честно, вызываю доверие. Он спрашивал, насколько я тверд в своих намерениях до конца жизни верно служить Создателю, только я не понял, к чему это. Наверное, потому, что ты не захотел подниматься в ордене. Зачем-то сам отказался от высокой должности казначея, хотя у герцогини Марии имеются огромные возможности помочь тебе с этим. Мы это уже знаем. Хельга, похоже, кардинал со своей воспитанницей более откровенен, чем со мной. Какой из меня казначей? Усмехаюсь. Знаешь ведь, как я провел первые 13 лет жизни. Я и драхмы-то ни разу в руках не держал. Опять вру. Дядя Ригер несколько раз давал Степу в ладошку взвесить серебряные монетки, но в лавке и магазины с такой суммой впервые ходил уже я. А там суммами надо распоряжаться ого-го какими. Да и не в этом суть. Служить ли Создателю дальше, претендовать ли на должность казначея, не мне решать. Как моя мачеха скажет, так и поступлю. Мы слишком приблизились к молодой королеве с ее напарником, и я сделал небольшую паузу, и только отдалившись от Люсинды, спросил, так зачем его высокопреосвященство затеял наше знакомство, отдел ей пас, теперь мяч на ее стороне. Наверное, хотел, чтобы боевой маг моих немалых сил стал ближе ко двору или там есть еще что-то другое. Принцесса внимательно в меня вглядывается, будто надеется что-то увидеть под маской. Ну, откроешь мне тайну, секрет Полишинеля, посмотрю, насколько ты готова быть со мной откровенной. На ее месте я бы не стал доверять тому, кого знаешь без году неделю. Она рассудила так же, пожала плечиками и перевела разговор на другую тему. Какие у тебя отношения с маминой воспитанницей Гертой, Бертой или как там ее зовут, эту замухрышку, вчерашнюю крепостную рабыню, крестьянку? Она не была рабыней, поправляю. Берта, миледи Берта из новинок, так ее зовут, и у этой замухрышки источник имеет 14 энергий. Вот за нравящуюся мне девчонку сейчас реально обидно стало. В пути познакомились, на их караван напали разбойники, да тут я со своим отрядом, спас ее, а мы же в ответе за тех, кого спасли. Тут чуть измененную мною фразу не слышали, понятно, но звучит красиво, да и вполне объясняет мое благоволение к миледи Берте. Есть повод прихвастнуть своими делами, почему бы этого не сделать. Сумел построить свой рассказ так, чтобы не вызвать у Хельги ненужную ревность, а ревновать девушки могут даже к тем, кто им почти безразличен, и при этом дал понять, что девушка мне по своему дорогой обижать ее не следует. Я присмотрю за ней, милостиво согласилась принцесса. Если кто-нибудь из придворных осмелится над ней язвить или делать пакости, познакомиться с моей немилостью. Вот и завершился наш танец, а больше сегодня, извини, нам вместе выйти в круг не получится. Но завтра и послезавтра разрешаю меня вновь приглашать, Бритни тебе поможет. Хоть это и не принято, однако я все же проводил принцессу к ее столику на краю плаца, заодно оказался просвечен десятками пар встретивших наше возвращение завистливых глаз. Откровенной ненависти или вражды я в них не увидел, и все же ожидавший меня неподалеку милорд Манский счел нужным предупредить. Заметил, наверняка найдутся желающие найти повод для дуэли. Смотри, Степ, если примешь вызов, выстави меня в качестве поединщика. Давай я с этим как-нибудь сам разберусь. Оглядываюсь в поисках ближайшего застолья, захотелось немного перекусить. Молодой здоровый, организм жжет калории как паровозная топка. Меня все же лучшие мечи королевства обучали, что милорд Ричард, что брат Макс, позорно будет прятаться за твоей спиной. Бритера-то на меня никто не станет выставлять, а с остальными справлюсь. Амулеты исцеления при нас, так что, не пропаду. Давай поедим и продолжим веселье. Мне еще дуэли не хватает только. Однако, уклоняться от них не намерен. Для дворянина прослыть трусом невместно. К тому же, я давно не мальчик для битья и постоять за себя действительно могу. Выбрал один из тех столов, которые располагались возле пруда. Там можно сесть на лавке. Почему не стулья? Не знаю. Немного странно наблюдать, как аристократкам приходится подбирать подолы платьев, переступая через скамьи, чтобы на них сесть. Нам-то мужикам проще. Едва ступили с плаца на дорожку, как возле раскидистой голубой ели нам вновь встретилась Люсильда, на этот раз в руках она держала кувшин, пустой или полный, откуда мне знать. Отойдя в сторону и пропуская нас, агентка скороговоркой проговорила: «Дальше, видите, высокий лакей стоит, с шестом запалом, это один из той шестерки, кажется, главный у них. Когда кажется, надо создателю молиться, Люсильда». Киваю: «Спасибо, я тебя услышал». Еще не стемнело, но слуги уже принялись зажигать свечи в фонарях, подвешенных на выкрашенных в мрачный темно-серый тон деревянных столбах вдоль дорожек или у беседок. И правильно делают, тут, как и у нас в южных широтах, темнота обрушивается очень быстро, да и свечи толстенные, их до самого утра хватит, не успеют прогореть. В полутора сотнях ярдов от озерца, между караулкой и домиком для воинов из сопровождения иноземных гостей короля, разглядел короба с алхимическими фейерверками. Повеселимся еще и под вспышки, грохот салютов. Что-то мне подсказывает, что время, когда все станут смотреть вверх на огненное зрелище, самое подходящее для покушения на мою драгоценную особу. «Давай я его прямо сейчас прирежу», — предложил приятель, когда мы прошли мимо моей белокурой бестии и направились в сторону подозрительного субъекта. «А если Люська все-таки ошибается?» — возражаю. «Да и что народ вокруг скажет? Портить праздник только на основании подозрений? Что я скажу? Моя шпионка Люсильда мне рассказала о готовящемся покушении? Нет, не поймут. Гости веселятся уже вовсю, под столами пока никто не валяется, но рожи красные даже у многих дам и девиц. К тому же, этот козел ведь здесь не один, а вот я сейчас его проверю. Ты пока ничего не делай». Мы как раз приблизились к подозрительному лакею, который уже закончил с помощью огнива разжигать пламя на конце шеста, чтобы продолжить свой путь от одного осветительного столба к другому. «И ты представляешь», — говорю громко, — «лейтенант Макс притащил на занятия длинный меч, просто огромный, вот такой». Я широко размахнул руками, показывая размер вымышленного клинка, и выбил шест из рук лакея. «Ты чего здесь встал, скотина?» — зло выкрикнул и сильно пнул подкованным носком слугу в голень. «По личному опыту знаю, как это больно. В прошлой жизни однажды сам такой удар получил после дискотеки, когда нарвался на пацанов с другого района. Вот и лакей, или все же псевдолакей, скривился. Надеюсь на второе, потому что по отношению к зависимым людям никогда не вел, не веду и не буду себя вести по-свински. В этом плане, хорошо, что оправдались подозрения агентки. Слуги, настоящие слуги, так себя не ведут. Нормальный лакей не стал бы бросать на причинившего ему страдания аристократа столь дерзкий взгляд, прежде чем поклониться. Да и слова извинения прозвучали от него как-то неубедительно. «Что ж, отлично, теперь я знаю точно, что набросятся на меня те, кто вырежен слугами. И наверняка их действия здесь кто-то контролирует, чтобы в случае провала активировать плетение вечного молчания, когда незахваченный пленник, ни труп не могут ничего рассказать, начисто лишившись разума. Видел я такое заклинание в двух вариантах, причем, не самых сложных, на 9 и 12 оттенков нитей. Я бы самого начальника сыска заподозрил в том, что именно он выступит надзирающим, да только виконт не одарен. Нет у него источника, 0, 0. Да, зато вон какую карьеру сделал, и ведь не сильно родовитый. А еще, когда псевдослуга кланялся, я заметил на нем серебряную цепочку. Может, на ней болтается дешевенький жезл создателя, но, подозреваю, скорее всего, там артефакт невидимости, чтобы, совершив гадкое дело, уйти безнаказанным. Ну-ну, к сожалению, за столом оказалось слишком много места, и к нам присоединились виконт Готлинский с баронетом Вирном, глаза бы мои их не видели. Сели справа от меня первые и слева от Карла второй, поэтому поговорить с другом откровенно не получилось, ну... Ничего, зато поели хорошо и вкусно, тут надо отдать должное дворцовым поварам. Клюв грифона, правда, сильно мешал. Чтобы я еще раз выбрал маску птицы, ну ее к черту, но вскоре приспособился. Болтовню Виталия и откровенно льстивые речи Рона не особо-то слушал, больше улыбался и кивал новым знакомым, министру торговли графу Арижскому с его очаровательной супругой и диасскому посланнику барону Альстендару, ухаживающего за уже хорошо так пьяненькой виконтессой Памелой Ютонской, второй статс-дамы двора, которых мне сегодня представил вице-канцлер и кто оказался с нами за одним столом. Республика Диас находится от нас на противоположном краю Итерики. Хотелось бы, конечно, пообщаться с бароном, да обещал ведь Берти с ней потанцевать. Ладно, впереди еще два дня торжеств, успею поди. Повечерело, и опустившуюся темноту разгоняют лишь конусы света от фонарей. Зато на танцплощадке ярко, будто солнечным днем. Это работают активированные по углам и направленные в центр магические артефакты. Дядя Дмитрий со своими помощниками позаботился обеспечить праздник. Поели, теперь можно и опять потанцевать. Зову с собой приятеля. Как думаешь, спрашиваю, когда мы направились к плацу? Чего здесь забыл посол Эльстиндар? Ему же к нам добираться пару месяцев, если морем через Империю или Дармик, сушей вообще года полтора бы ехал. Карл на мой вопрос лишь пожал плечами. Действительно, нашел, кого спросить, моего друга только прелести Джессики и других красоток интересуют. Ладно, к своим вассальным обязанностям он относится весьма достойно, зачем на человека наговаривать. А вот интересом к окружающему миру он себя не обременяет, как и большинство людей. Степ, до того как я занял его тело, тоже не любопытствовал на тему происходящего за пределами неллерских стен, по географии имел очень слабые оценки. Танцплощадку мы обошли по краю, и наше появление тихо улыбающейся своим мыслям Берти оказалось неожиданностью. «Милорд», — вскинула она лицо, — «я же обещал», — протягиваю руку. «Здесь я примечаю картину, обратную той, что видел возле принцессы. Там юноши завидовали мне, здесь девы недовольно смотрят на миледи из новинок. Дуры, вы же в большинстве своем мне в мамы годитесь, ну, хорошо, в молодые мамы, и не просто мне, а мне нынешнему. Но, все равно, к кому ревнуете-то? Берту я не отпускал, пока не протанцевал с ней три круга. Девчонка счастлива, я доволен, к чему грустные мысли о скором расставании. Будем с ней переписываться, она научилась уже складывать буквы в слова, а слова в предложения. Грамматика тут несложная, вроде украинской, как слышишь, так и пишешь, а со знаками препинания скоро разберется. Ничего страшного. Писать резолюции вроде казнить нельзя, помиловать ей вряд ли вскоре придется. Рассчитываю в конце лета с нашими монастырскими товарами снова навестить столицу, мне ведь в целом понравилось здесь. С Бертой, надеюсь, тогда будем видеться ежедневно. На конклаве засиживаться не придется, а прецептор наказующих Ульян к тому времени успокоится и позабудет про несостоявшуюся свою сестру по ордену. Штирлиц вон 20 лет с супругой не встречался, пока ему ее в кафе «Элефант» не привели, и ничего, смогли они как-то же сохранить любовь и верность друг другу. «Спасибо, спасибо, Степ», — сказала моя жгучая брюнетка, когда я поклоном обозначил, что наше время на сегодня расставаться уже пришло. «Ну, вот, а то все ваше преподобие, да милорд, завтра с тебя еще три танца, не забыла, и послезавтра». Проводив взглядом удаляющуюся тростинку фигуры Берты, отправился приглашать баронету Бритни. Весьма информированная особа, и дружеские отношения с ней не помешают, к тому же, она мне вполне симпатична. Мы с ней завершили второй танец, когда вышедший на центр плаца глашатый с голосом бегемота громко провозгласил, что сейчас начнется салют. Толпа аристократов, словно покупатели советского гастронома при появлении на прилавке какого-нибудь дефицита, ломанулись вглубь парка и к озерцу, а возле меня тут же рядом оказался милорд Манский, оставивший прилипшую к нему как банный лист к заднице виконтессу Мирту, еще одну фрейлину Хельги. «На пруд или в парк?» — спросил он. «А чем тебе здесь не нравится?» Оглядываюсь и вижу указанного мне Люсильдой слугу. Тот в паре с еще одним лакеем собирает использованную посуду, составленного первым министром и его семьей стола. Отличное место, опустевшие. Усложняет задачу врагам, упрощает нам. Готовься. При первом же залпе фейерверка начинаем плести атаки. Я попробую начать с воздушной воронки. Вдруг эти двое, ты понял, про кого я, кинутся вместе, я их сразу обоих и прихлопну. Если на них амулетов нет, угрюмо ответил друг, что вряд ли, вот, ты следом по ним же ударишь своей молнией, я добавлю водный аркан, по-любому, пробьем. Будем исходить из того, что Люська угадала правильно, и этот длинный среди них главный, а значит самый опасный, и напарник его такой же, остальных придется мечами встречать. Надеюсь, гвардейцы за нас вступятся, если не будут в небо пялиться. Ну что ты заладил, если... Справимся тогда сами. И потом, Карл, они же не воины, в самом-то деле, обычные душегубы, только с амулетами невидимости. Привыкли бить из-под тишка, да в спины. Мы их мечами как псов шелудивых покромсаем. Хорошо, если так, опять если, усмехаюсь. Мне действительно нисколько не страшно, даже чувствую настоящий азарт. Боже, неужели я в новом теле стал адреналиновым наркоманом, как те безумцы, которых в Красной Поляне видел скатывающимися на сноубордах с почти вертикального склона? Вполне возможно, да, не исключаю. Тут и возрастная эйфория, и осознание своих боевых возможностей. В общем, все в кучу смешалось. А где мои верные друзья Виконт в баронетом? Вижу, вон они, ждут начала фейерверка. И к лучшему, не буду ждать удара в спину. Сейчас начнется, говорит милорд Манский. Ага, смотрю. Ну, начинаем, помолясь создателю. Один за другим в небо устремились первые четыре салюта, все красного цветов. Мы с Карлом, задрав головы, провожаем огненные шарики взглядами, не забывая краем зрения наблюдать за подозрительной парочкой, и начинаем плести заклинания. А если все же Люська ошиблась, да и я поспешил со своей оценкой того слуги, ерунда, 5-10 минут подержим заклинание, не потребуется, развеем, делов-то, нет, не ошиблись, ни моя агентка, ни я. Едва раздался грохот достигших зенита салютов, как оба наших клиента быстро отошли от стола, оставив на нем собранную в горку посуду. Замерцали, будто попали под освещение работающей с реле елочной гирлянды, и извлекли из-под ливреи длинные кинжалы. Празднование Нового года мне здесь показалось не таким, так вот тебе, получи и распишись за гирлянду. Первый раз увидел действие амулетов защиты от невидимок. Цели от нас не спрятались, но мигают при этом. Будет это как-то мешать против них сражаться? Не думаю. Тем более, боевым заклинанием все равно, мигают ли объекты атаки или нет. У стола позади нас, там где недавно насыщался мой дядя Андрей, также ушли в невидимость, для остальных, не для нас с Карлом, еще трое. А где же шестой, или их таки пятеро, разберемся по ходу. Я уже сплел воздушную воронку, простенькое заклинание на основе пары оттенков голубого, бьет максимум на 30 ярдов, но мне дальше и не нужно, наши враги сами к нам несутся, да как быстро, гепарды, прям, или какие там у нас на земле самые быстрые хищники. Я готов, говорю, отбросив ненужные мысли и поворачивая голову лицом к ближайшей паре врагов. Дальше скрывать, что мы их обнаружили, смысла нет. Я тоже, кивает милорд Манский. Глава 8. Они буквально летели к нам, что тот паровоз, у которого в коммуне остановка, только воздушная воронка у меня уже наготове, и бью ей без промедления. По идее, сейчас первых наших противников, обоих, должно было закрутить в мини-смерче, переломав им руки-ноги, кости и свернув в итоге шеи, но мой приятель со своими, если оказался прав, потоки воздуха вокруг атакующих убийц возникли, вот только никакого вреда им не причинили, они как бежали, так и продолжали бежать, ударными темпами сокращая расстояние, не успели. Сначала вбежавшего левее ударила молния Карла, превратив нападающего полуобугленный труп, по инерции пробежавший еще 4 шага и упавший всего-то в 5-6 ярдах от меня, и тут же мой водяной аркан на уровне живота разделил на две половины того, кого Люсильда обозначила как старшего в их группе. Кровь из перерубленного магической плетью тела полилась на полированный камень плаца, будто вино из разбившегося кувшина. Смотреть на последствия наших атак некогда, к нам приближаются еще трое врагов, а сплести новые заклинания уже не я, ни милорд Манский не успеваем. В наших руках уже верные клинки с наложенными на них плетениями разрыва. Противники все так же продолжали мерцать под одновременным воздействием их амулетов невидимости и нашей защиты от нее. Надо быть дураком, чтобы при виде смерти своих подельников не понимать, что внезапность нападения провалилась, однако убегать убийцы не стали. «А мы вас видим», — сообщил им я и сделал уверенный выпад клинком в горло первому подбежавшему к нам лже-лакею. «Действительно, нельзя стать боксером, только колотя грушу в спортзале и спаррингуя с товарищами по секции, как нельзя стать умелым бойцом за счет одних лишь тренировок. Мои навыки, отточенные для схватки на мечах, тут вдруг дали сбой. Атаковавший меня убийца, невысокий худой мужчина лет 30 со скуластым лицом, за миг до того, как острие моего меча пробило ему кадык, кувырком ушел чуть в сторону и вскочил совсем рядом, умудрившись извлечь еще один кинжал левой рукой, и пока я ждал удара справа, нанес удар именно им. «Степ!» — предупреждающе вскрикнул милорд Манский. «Приятель, в отличие от меня, со своим противником справился успешно, вспоров ему ребра как на скотобойне, и перед тем, как встретить третьего, успел заметить мои не совсем успешные действия. А что я? Правильно, привык сражаться с мечниками,

Именно через Эрика ко мне обратился с просьбой уважаемый в городе торговец антиквариатом Леон Рофф, на деле, как выяснил сержант, один из ночных королей Рансбура, чья шайка контролировала почти весь южный район столицы, часть контрабанды и всю торговлю краденными предметами старины. У бандитского главаря тяжело болен единственный сын. Лекари не помогли, маг помог лишь частично. В случае младшего Рофа требовалось мощное исцеляющее плетение, которое могли наложить только 3-4 столичных мага, не пожелавших даже разговаривать с простолюдином. А я что? Я ничего. Как говорится, коготок увяз, всей птичке пропасть. Раз уж Джеку Мстителю помог, почему бы не обрести преступника-должника и внутри периметра столичных стен? Не только земля, Паргия тоже круглая, мало ли, вдруг когда-нибудь пригодится, да и сейчас у меня уже имеется, что этому Леону поручить. И одним поручением он у меня не отделается. Услуга, о которой бандитский главарь просит, стоит очень дорого. Милорд, я слышал, на вас было нападение. Ерунда, Эрик. Делаю пренебрежительную гримасу на лице. Найди того своего знакомого. Ну, ты понял. Пусть завтра утром принесут, привезут, в общем, доставят парнишку куда-нибудь поблизости. Все же решили помочь, а почему нет? Жму плечами. Добрые дела всегда приятно совершать. Так ведь? Глава 9. Рансбур, Королевский дворец. Раннее утро второго дня первого весеннего месяца наступившего 2109 года от пришествия Создателя, король Лидгар I. Несмотря на то, что накануне бал завершился далеко за полночь, он проснулся с самым рассветом. Спал отвратительно плохо, виной чему имелось несколько причин: покушение на неллерского выродка, бойня напавших, которую тот устроил на пару со своим вассалом, и последовавшая затем неприятная беседа с кардиналом, вызванная этой попыткой убийства ублюдка герцога Виталия. Марка Праведного таким взбешенным Эдгар видел только один раз, и то в своем раннем детстве. Его высокопреосвященство, обычно всегда спокойный и выдержанный, этой ночью вопреки этикету даже не стал дожидаться окончания маскарада, налетев на своего воспитанника с обвинениями чуть ли не в попустительстве убийцам. Правда, вовремя осознал, кого и в чем он обвиняет, и напор немного сбавил. Тем не менее, и без того отвратительное настроение короля испортил окончательно. Наверное, поэтому Эдгар вчера совершил ошибку. Эта ошибка сейчас тихо сопела рядом, раскидав по подушке завитые куафером рыжие волосы. Ее звали Амалия или Адалия, уже забыл, как точно. Она баронета, новенькая фрейлина его матери, прибывшая откуда-то из глухомании, взятая ко двору по протекции первой статс-дамы, которой приходилось дальней родней. Баронета оказалась глупа, скучна и неумела в постели. Зря он вчера ее трижды приглашал на танцы, а еще хуже, что предпочел не заметить намеков королевы увидеть его этой ночью в своей спальне. Люсинда была намного лучше этой деревенщины во всем, к тому же, сейчас находилась бы у себя и не помешала своему супругу заняться делами. Король еще раз посмотрел на кукольное личико крепко спящей то ли Амалии, то ли Адалии и решил, что она ему в делах не помеха. Даже если проснется и что-то услышит, все равно ничего не поймет дура. «Позови секретаря», — сказал замерший возле двери служанке. Голос прозвучал хрипло, он поморщился и протянул руку к столику, где находился кубок с разбавленным вином. Вошедший дежурный из королевского секретариата, совсем старый милорд Джек, доложил, что аудиенции дожидаются военный министр и начальник сыска. С виконтом Виктором понятно, а Дэвиду-то чего не спится, он вчера вроде позже меня покинул парк, недовольно сказал король. «Сообщи маршалу, что я жду его перед обедом у меня в кабинете, а советник пусть заходит». Секретарь слегка поклонился и вышел выполнять указания. Спустя минуту в королевскую опочивальню вошел начальник сыска и остановился возле дверей. Обычно он вел себя более свободно, сразу же направляясь к креслу рядом с кроватью, но теперь знал, что разговор предстоит неприятный, и чуть заметно нервничал. Приглашать своего ближайшего помощника сесть Эдгар не стал, сразу же задав вопрос, что показало расследование нападения, очередного нападения на этого, на аббата Степа. Пока ничего выяснить не удалось. Как я вам вчера и докладывал, и плененного, и трупы магии заставили молчать. Те, кто организовал покушение, оказались предусмотрительными. Предусмотрительными, зло рассмеялся король. Они чувствуют себя настоящими болванами, идиотами, выкинувшими в воду большие деньги. В чем их предусмотрительность? Старший советник, в том, что вместо устранения чем-то не угодившего им нашего военного героя, они еще больше прославили его. Поспрашивай своих доносителей, о чем сегодня, завтра, весь месяц будет говорить Рансбур. Уверен, только о Неллерском ублю-бастарде. А то, что ты пропустил ко двору невидимок, позволил им совершить покушение, и организаторам остаться в тени, так это на тебя, на меня позор. Слышал бы ты вчера кардинала, его высокопреосвященство чересчур оптимистичен в отношении милорда и принцессы. У них сложились приятельские отношения, не более того. Ярость кардинала вызвана тем, что он слишком поверил в возможный союз Хельги с готлинским аббатом. А это не так. Зря его высокопреосвященство так сильно рассчитывает на их возможный брак. Герцогиня Мария категорически против. Сведения абсолютно достоверные. Достоверные, виконт, это они сегодня достоверные. А завтра? Приятельские отношения ничуть не мешают брачному договору, а герцогиня Мария вскоре передаст власть Джею. У того могут быть другие взгляды на политику. Так что, вскоре можем порадоваться и за кардинала, и за Хельгу. Ладно, слава Создателю, что все обошлось, и милорд Неллерский остался жив. Надеюсь, больше ты не допустишь подобного. Проходи, садись. Лежавшая рядом Амалия Илиадалия от голосов морщилась, потом сквозь сон застонала, перевернулась лицом вниз и накрылась подушкой, спрятав рыжие волосы, благодаря которым вчера смогла вызвать к себе королевское предпочтение, оказавшись впереди и графини Софи, и виконтессы Марии, да и самой королевы Люсинды. Виконт Виктор, разместившись в кресле, настороженно посмотрел на укутавшуюся баронету, но после пренебрежительного жеста своего сюзерена, ответил: «Клянусь, государь, я больше не допущу никаких покушений на милорда Степа здесь, в столице. Род Неллерских всегда верно служил короне, и случившееся – пятно на моей репутации. Только, увы, за пределами Рансбура мои возможности сильно ограничены. Сами знаете, что у нас вокруг происходит. Уже задавленное было восстание крестьян готово вспыхнуть снова. Подлому негодяю Джеку удалось сбежать. Когда я услышу доклад, что он пойман, неужели трудно найти человека в самом центре Кранца, или он, как те вчерашние убийцы, использует невидимость? Даже если так, бастард же как-то смог их обнаружить. Амулеты, король, у него и его вассала имелись при себе амулеты. Очень странно, обычно такие не носит, во всяком случае, мне еще не приходилось слышать, чтобы кто-то заранее обеспечил себе магическую защиту. Вот-вот, покивал хозяин на почивальне, кто бы мог его предупредить. Наверняка не те негодяи, что задумали убийство, а кто-нибудь из посредников. Герцогский сыск, получается, работает лучше моего. Так может мне написать Неллерской волчице, попросить, чтобы ее люди занялись поиском бандитского главаря здесь, в Рансбуре, а ты отправишься в свое имение доживать до старости. А, простите, нахмурился виконт, я действительно не справился. Теперь же поздно. Достоверно известно, что мститель объявился в лесах у Лежона, где собирает опять рассеявшиеся шайки. Пусть герцогиня лучше позаботится о возвращении своего пасынка живым и здоровым. Есть сведения, что на обратном пути его может ждать засада. Распорядитесь предупредить ее, и его, засада, усмехнулся Эдгар. Ты шутишь, у бастарда более роты отличных воинов, не говоря уж про его личные магические возможности. Раздавит любую банду как таракана. Банду, да, кивнул начальник сыска. Но я опасаюсь, что кто-нибудь сможет подговорить Альфонса Ранерского на захват в плен аббата Степа. Против регулярного войска герцога никакая рота гвардии не защитит, а магов у ранерцев вполне достаточно, чтобы уравновесить силы с милордом Степом, тем более, во внезапном и скоротечном бою. А в плену с бастардом может случиться и неприятность пострашнее плена. Правда, в Неллерской провинции вряд ли нападение может быть успешным. Там повсюду замки вассалов Марии и зимние квартиры ее полков. Чтобы решиться на такое, герцогу надо действовать на территории королевского домена, а это возможно, если он будет уверен, что такие действия не повлекут войну еще и с вами. Их беседу прервала служанка, сообщившая о посыльном от королевы Матильды. Мать ждала сына к завтраку. Удивление, что и она поднялась необычайно для нее рано, тем более, в послепраздничный день, Эдгар не испытал. Наверняка ее кардинал накрутил вчера. Король почувствовал себя душно. В его собственной семье начался разлад. Тихоня пустышка Хельга с подачи Марка Праведного склоняется к сближению с бастардом. Теперь вот и мать, видно, явно этому Степу начало благоволить. И причина не только в подаренных готлинских ходиках, выродок как-то сумел обеих обаять. Эдгар понимал, что тревожится не зря. При дворе начинает закручиваться направленная против него интрига, но иного выхода, кроме как разрушить паутину начавших протягиваться по дворцу нитей заговора, устранив его центральную фигуру, аббата Готлинского, не видел. Кранц, а что Кранц? Королевство более полутора сотен лет со времени смерти маркиза Генриха Армайского жило без могущественных магов, проживет и следующие 5 или 6 десятков, сколько создатель отмерит королю Эдгару, а там пусть его наследники сами справляются. Я в любом случае, даже если Альфонс самовольно нарушит границы моего домена своим войском, не смогу выступить против него в ближайшие годы, в задумчивости произнес Эдгар, поднимаясь с кровати. Думаю, он об этом догадывается или догадается в ближайшее же время. Хорошо, я тебя понял. Жду от тебя доклада и насчет милорда Степа, и про дела с поимкой бунтовщика Джека. Сегодня же обсуди мятеж с Дэвидом. Может, он выделит какое-то количество войск из тех, что отвели от Ултиара на отдых и доукомплектование. Эй, Златовласка, толкнул он свою ночную гостью. Вставай, Рансбур. Гостиница «Золото Кранца». В это же время, в моих апартаментах царит кладбищенская тишина. Понятно, все еще спят. Девчонки с Серегой вернулись очень поздно, сквозь сон слышал, позже милорда Манского, доложившего, что алмаз прослушки поставлен, закрепленный направлен на королевские окна. Молодец он у меня. Нет, какой молодец, а, и меня вчера спас, и с задачей справился на отлично, в отличие от меня дурака. Нет, ну надо же было так глупо чуть не потерять жизнь, так щедро кем-то подаренную. Всегда надо помнить, что не мечом и магией только надо уметь владеть, иначе получу однажды банальный удар по морде, и все, отключусь со всеми своими навыками, знаниями и умениями, великий маг и целитель. Как в том анекдоте про ежика, считавшего себя сильным, очень сильным, пока, получив пинка, уже в полете не вспомнил, что он при этом еще и легкий. Так, про искусство рукопашного боя я тут ничего не слышал, значит и обучать меня местным вариантам бокса, самбо или еще какого-нибудь айкидо некому. Надо самому вспоминать, что помню из прежней жизни, и тренироваться в проведении обычных драк. Только вот, правда, с кем, где взять, пусть не наставника, так хотя бы напарника. Ох, Гойко Митич же, помню, помощника конюха отдубасил весьма умело, точно чем-нибудь владеет. И, я что, отберу краснокожего раба, владением которым Юлиана так гордится? Нет, тоже не вариант. Ладно, что-нибудь придумаю. Встаю с кровати и босыми ногами шлепаю по холодному полу к окну. Убираю в сторону штору и смотрю на Дворцовую площадь. Утро стрелецкой казни тут еще никто не написал, не нашелся художник. Да уж, насвинячили за вчерашний день и прошедшую ночь знатно. Сейчас малолюдно, если вообще считать за людей десяток городских коммунальных рабов, выделяющихся довольно сытыми рожами, и рансбургских нищих, наводивших порядок. Для голодранцев утро после празднования не только способ разжиться чем-нибудь для себя полезным, но и возможность немного подзаработать. У нас в Неллире им платят по 10 зольдов мужчинам и по 5 женщинам или детям, хотя, как по мне, оборванки и малолетки работают лучше опустившихся алкашей. Степ с Ником и Валькой часто так подрабатывали, и Юлька, пока ее мать не продала, тоже участвовала. Какие расценки на труд уборщиков тут в столице, не знаю, и в общем-то не хочу знать, будить служанок или не будить, вот, в чем вопрос. Как у Гамлета, прямо, пожалуй, обойдусь своими силами, а завтрак закажу в столовом зале, надеюсь, там успели навести порядок, а кто пробу снимет, так кто-нибудь из парней и вкусит. Не надо, Генри, останавливаю караульного, пожелавшего разбудить милорда Манского. Пусть отдыхают все, со мной ты и ты, Алекс. Киваю самому пожилому воину из моего отряда, малохольному мужчине с глазами рыбы. Оставив двоих часовых в апартаментах, в сопровождении пары остальных спускаюсь в гостиничный трактир. Мы здесь оказались первыми посетителями. Ну, да, остальные всего 3 или 4 часа назад только разошлись, но порядок в зале слуги навести уже успели, все-таки Золото Кранца, первоклассное заведение. Сейчас из обслуги в столовой только вымотавшаяся пожилая разносчица и маленький, лет 8, худой пацаненок, на нее похожий, оба вольные, даже за барной стойкой никого нет, правда, из кухни какие-то звуки доносятся, вряд ли там готовит, скорее, домывают посуду и дочищают кастрюли со сковородками. Вы простите, ваше преподобие, извиняется тетка, я в повседневном костюме, но, понятно, и она меня давно знает, быстро смогу только омлет или яичницу приготовить. и чай, вы ведь не будете есть подогретые, так-то я из мира, где в некоторых весьма престижных ресторанах подают суточные щи, то есть сготовленные в день накануне и ждущие в термосах своего часа для подачи. Даша нам борщ или другие супы тоже на несколько дней готовила, да и здесь тетушка Эльза или сам опекун не каждый раз свежеприготовленным Степа кормили. Однако теперь все изменилось. Я ведь высокородный аристократ. Подогретые, строю брезгливую гримасу, которую тут же повторяют севшие напротив Генри с Алексом. Конечно нет. Кидаю на стол серебряную драхму. Неси яичницу. И к чаю подай сахар. Сахара нет. Смутилась женщина. Закончился. Его привезли 4 дня назад. Немного совсем. Ваша Юлька его весь к вам наверх переносила. Вчера утром последние 6 кусков. Нет, у этой сладкоежки точно однажды попа слипнется. Впрочем, кажется, пару-тройку кусков я все-таки сам отведал со смородиновым отваром. Мне подали яичницу с колбасками на отдельном блюде из бронзы, а вот моим солдатам в одной большой, чуть ли не в обхват, сковороде. Почему-то кажется, что у них вкуснее, ну, да это свойство человеческой психологии. Вместо сахара подали серебряную пиалу меда. Заметив взгляд Генри, придвинул ее к нему поближе. Пусть не стесняется, он хоть и не Мишка, но не откажется. Как и Алекс, мы только приступили к завтраку, когда со стороны подсобных помещений вошел Эрик и настороженно оглядел пустой зал, после чего быстро подошел к нам. Потерял, показываю ему на место рядом с собой. Почти, серьезно ответил он и махом руки отогнал пошедшую было к нашему столу разносчицу. Я уже поел, пояснил мне, там с вами встретиться хотят, мотнул подбородком. Помню, Леон Ров умоляет сына исцелить. Что ж, сделаю. На предыдущего мага этот уголовный авторитет потратил 1000 драхм, и толку оказалось мало. Сколько мне с него затребовать? Эрик говорит, смело можно втрое больше, бандюган на все готов, сынишка-то у него единственный. Нет, возьму-ка я тоже 1000, мог бы вообще бесплатно вылечить, да зачем обесценивать свои возможности? Хотя сам факт того, что столь высокородный аристократ согласился на оказание помощи какому-то простолюдину, уже дорогого стоит, так что, деньгами уважаемый Леон от меня не отделается, пусть не до гробовой доски должен будет, и все же, услуг, да не одну, оказывать придется, веди, Эрик, где они там, поднимаюсь не спеша, вы возвращаетесь в апартаменты, говорю своим охранникам, и разбудите там брата Сергея, пусть сюда спускается с моей сумкой, нет, не сюда, смотрю на сержанта, предпоследняя комната по коридору первого этажа, уточняет тот, во-во, киваю. Пусть поторопится. Уважаемый Леон Рофф оказался невысоким крепышом, совсем не похожим на уголовного авторитета. Впрочем, откуда мне знать, как они тут выглядят. В родном мире парочку паханов случилось наблюдать лично, что называется, в шаговой доступности, а здесь пока первый. Ему за 50, и между пухлыми щеками и нахмуренным в озабоченности лбом внимательные глаза. Телохранителей при нем нет. Видимо, остались где-то на улице. А вот его сын, мой пациент, уже в комнатке, лежит на узком топчине. «Помогите, ваше преподобие», — просит бандит, разогнувшись после низкого поклона. «Отплачу, отслужу. Чем скажете? И отплатишь, и отслужишь». Соглашаюсь и подхожу к больному парнишке, жалобно смотревшему на меня, не открывая голову от подушки. Крепко его переломало, смотрю. Эрик говорил, неделю уже полностью парализован. Лицо все в жутких язвах, чувствую, тут лекари своими ртутными мазями поработали. Лучше бы бандас сразу к магу обратился, может обошлось бы его однократным исцелением, да видимо пожадничал. Ага, скупой платит дважды. Даже университетские лекари ничего не смогли сделать. Подтверждает мою догадку уважаемый Ров. А последние дни совсем все худо. Вы поможете, а для чего? По-твоему, я здесь, усмехаюсь, мог бы сразу исцелить этого мальчишку своим амулетом, да вчера на себя потратил. Одним из серьезных минусов лечебных артефактов является их одноразовость, в отличие от неоднократно применяемых тех же защитных, осветительных или иных бытовых поделок. Неважно, от царапины ли на пальце надо избавиться, от тяжелой раны живота или от сифилиса, один раз использовал амулет, и все, изготавливай по новой. Обязательно восстановлю себе и Карлу, как только поднимусь наверх. Спасибо, господин Аббат. Да пока ни за что. Давай обговорим твою плату, пока ждем моего секретаря. Говоришь, что угодно готов отдать за здоровье единственного сына. Не слишком ли опрометчивое заявление?